«Нет, такого еще никто не делал», — говорил торпедист Тукуман, «пока сам не сделал такое с тремя девочками одновременно». Кой никогда не видел, чтобы хоть кто-то из моряков мрачнел, когда впереди по носу, прямо между клюзами, была Азия или Карибы. Зато наоборот. Сильные мужчины плакали, когда приходило время возвращаться домой. Он поднял голову и посмотрел вдаль. С той стороны мола стоял шведский парусник. Экипаж ужинал в кокпите под фонарем, вокруг которого кружились ночные бабочки. Иногда, пробиваясь через музыку в наушниках, до него долетала громко сказанная фраза или смех. Они все были светловолосые, огромные, размер XXL, с детишками, которых пристегивали квантом спасательными поясами на длинном конце, чтобы они целыми днями голышом бегали по палубе без особого присмотра. Светловолосые, как та женщина-лоцман в порту Ставангер, которую он знавал, когда они 2 месяца болтались там в простое на Монте-Пекенью, то была северная красота, какой она представляется по фотографиям и кинофильмам. Высокая и большая, 34-летняя норвежка, имела звание капитана торгового флота, в открытом море легко и свободно поднялась с катера по веревочному трапу к ним на борт, и у всех мужчин на мостике перехватило дыхание. Она командовала маневрами, вводя испанский танкер во фьорд. По радиотелефону, висевшим у нее на шее, на безупречном английском отдавала приказы буксирам, причем дон Аугустин Даля Герра уголком глаза смотрел на нее, а на него все глаза смотрел рулевой. «Стоп! Вперед, самый малый! Стоп! Вперед, малый! Стоп!» Потом она выпила с капитаном стакан виски, выкурила сигарету, после чего Кой, тогда еще молодой стажер, проводил ее. Эта сильная женщина в брезентовых штанах и толстом красном анораке улыбнулась ему на прощание. — Прощайте, офицер! 3 дня спустя, когда экипаж танкера совсем очумел от скандинавских девчонок, Кой встретил ее в Энсомхед рядом с красными домами Страндкайена в роскошном и печальном баре, где было полно мужчин и женщин, чье веселье заключалось в том, что они долгими часами потихоньку напивались и молчали, как рыбы, как кто-нибудь не выхватывал из кармана парабеллум. Кой зашел в бар случайно. С нею был флегматичный норвежец, бородатый, он словно только что сошел с нормандского дракара. Она узнала стажера с испанского танкера. — Коротышка-испанец, — сказала она по-английски. Улыбнулась и пригласила выпить с ними. Через час, по предположениям Коя, флегматичный викинг еще стоял у стойки в том же баре, а Кой, голый, мокрый от пота, овиваемый прохладным ночным ветром из открытого окна, выходившего на фьорд, и заснеженная вершина над морем, не мог и не хотел оторваться от этой женщины, широкой спиной, сильными бедрами, светлыми глазами, которые прямо смотрели на него из темноты. И когда Кой давал ей хоть немного вздохнуть, губы шептали странные слова на варварском наречии. Ее звали Инга Хорген, и 2 месяца, пока Монте-Пекеньо стоял в Странвангере, Кой, к зависти всего экипажа, от кока до капитана, проводил с ней столько времени, сколько мог. Иногда они пили пиво и водку в компании с флегматичным викингом, и он никогда не возражал, когда она с блестящими глазами вставала и выходила из бара немного неуверенной походкой. Коротышка-испанец следовал за своей валькирией, которая была выше его на пол головы. Она показала ему Лисия, фьорд и Берген, обучила интимным словечкам по-норвежски. и открыла некоторые тайны женской анатомии. Он даже научился верить, будто влюблен, и узнал, что далеко не все женщины из лени или из предосторожности влюбляются заранее. Узнал он и то, что если склониться поближе и внимательнее всмотреться, глаза, блуждающие по потолку, и отсутствие на лице женщины, когда проникаешь в самые ее глубины, — это лик всех женщин, что тысячелетиями жили в этом мире. Но в конце концов, когда однажды на танкере произошли какие-то осложнения, коротышка-испанец сошел на берег позже, чем обычно, отправился прямо в дом из темных бревен с белыми оконными рамами и застал там флегматичного викинга, столь же пьяного, как у стойки бара, с единственным отличием — он был голый. И она тоже. Она смотрела на Коя с пьяной, безразличной улыбкой. Потом сказала что-то, что именно до сознания Коя так и не дошло. Может, она сказала «иди сюда», а может, «иди отсюда». Он медленно закрыл дверь и вернулся на танкер. «Донг-донг-донг!» Чарли Паркер, который вот-вот умрет, положил саксофон на пол и отправился выпить юмку у стойки, или, что более вероятно, вколол себе что-нибудь в мужском туалете. Гитарные аккорды остались в одиночестве. В последней части Билли Хаднот снова ввел мелодию, но тут поднялся на полуют пилоту и сел рядом с Коем на скамейку из стойки. В руке у него была бутылка коньяка. Они прихватили ее с собой в таверне Мачо. Он жестом предложил Кою выпить, но тот покачал головой в такт музыки, что истончалось, исчезало в его ушах. Пилото отпил глоток и поставил бутылку на планшир. Кой снял наушники. — Что делает Анжар? — Читает у себя в каюте. — Маяки Сан-Педро и Навидат мигали по ту сторону мола, обозначая вход в порт. Зеленый и красный, проблесковый огонь, 14 и 10 секунд. Это Кой помнил с тех пор, как помнил себя. Он посмотрел выше. Над стенами темноты, окружавшими порт, ярко освещенные замки Сан-Хулиан и Галерас, казалось, плыли в воздухе, как на картинах старинных художников. Сияние города затмевало звезды. «Пилото, что ты об этом думаешь? Часы на муниципалитете пробили 11. Какие-то другие часы начали вторить им с опозданием. Она знает, что делает. По крайней мере, она держится так, будто знает. Вопрос в том, знаешь ли ты?» Кой накручивал на плеер провод от наушников. Он слегка улыбнулся, и на лице его играли отцветы маслянистых огней на воде. «Она привела меня обратно в море». Пилот не сводил с него глаз. «Как отговорка годится», — сказал он. «Но меня словами не проведешь». Он сделал еще глоток и передал бутылку Кою. Тот обхватил горлышко губами. — А тебе уже как-то говорил. Я хочу пересчитать все веснушки. Он утер рот тыльной стороной. — Хочу пересчитать все веснушки. Пилоту ничего не ответил. Он снова взял бутылку. Ночной сторож прошел по дощатой плавучей пристани, и шаги его гулко отдавались в тишине. Он поздоровался с пилотом и Коем и направился дальше. «Знаешь, пилоту, нас, мужчин, по жизни мотает, как придется. Мы стареем и умираем, так и не поняв хорошенько, что происходит. А женщины, они совсем другие». Он умолк, откинулся назад, безвольно опустив руки. Головы его касался флаг, висевший на мачте, рядом с антенной, которая формой своей напоминала букву «Z». В ночном безмолвии, казалось, слышно было, как потихоньку ржавеют болты на полубаке. «Иногда я смотрю на нее и думаю, Она знает обо мне такое, чего я и сам не знаю. Пилото по-прежнему с бутылкой в руке тихонько рассмеялся. То же самое, говорит, моя жена. Я серьезно. Они другие. Они вроде бы ясновидящие. Это ясновидение у них как болезнь, понимаешь? Нет, это что-то генетическое. Таким ясновидением обладают даже дуры.